Глава 12. Встреча с Павловым произошла через несколько дней на той же квартире. Предварительно академик телеграммой сообщил о своем посещении столицы и изъявил непреодолимое желание пообщаться. Только вот общение поначалу вышло несколько бурным и на повышенных тонах. Иван Петрович молча отвечает на рукопожатие, когда я, открывая ему дверь, проходит в гостиную и усаживается за стол, уже накрытый для чаепития. Сажусь напротив и выжидательно смотрю на до сих пор молчащего и нервно барабанящего пальцами по столу собеседника. А наконец его прорывает. «Ты что творишь, старлей?» Шептом, оказывается, тоже можно орать. Не люблю, когда на меня наезжают, но и не отвечать как-то невежливо. Если вообще, то готовлюсь к поступлению в Академию Генштаба. Обучаю свою штурмовую роту правильному обращению с автоматами в Ораниенбауме. Если конкретно сейчас, пытаюсь внимательно вас слушать, Иван Петрович. Но пока безрезультатно. Никакой аналитической информации, одни только непонятные эмоции. Денис Анатольевич, громкое убийство, о котором кричат все, не только российские газеты. Ваших рук дело? Павлов немного сбавляет обороты. Вы о некоем внезапно почившем в бозе Александре Ивановиче? Если говорить правду, боевой группы эсеров, если честно, то да. Ты совсем охренел! Академик лупит ладонью по столу так, чашки подпрыгивают на своих блюдцах, жалобно звякая. «Ты кем себя возомнил? Тоже мне мессия нашелся? Спаситель человечества хренов? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Мы хотим эту долбанную революцию со всеми ее последствиями предотвратить, а ты своими руками гражданскую войну начинаешь?» «Если вы не в курсе, господин академик, то этот человек хотел похитить мою беременную жену. И, скорее всего, для того, чтобы заставить некоего капитана Гурова с его батальоном выполнять все его припди...» «В этот раз, слава богу, неудачно. А мне что, ждать теперь следующие попытки?» «Твоя супруга и твои близкие теперь в безопасности. И если бы ты тогда послушался меня и сразу отправил Дарью Александровну ко мне в институт, то ничего этого бы не было». Павлов несколько утихомиривается. «А не припомните, любезный Иван Петрович, кто в той истории лично принимал отречение императора? Таких нужно только давить, как тараканов. Перевоспитаться они не смогут. Отстреливать, как бешеных собак. Пока что бешеным называют тебя. Да помню я все. И вполне с тобой согласен». Академик вроде успокаивается. «Только действовать надо не так явно. Один раз эсеры в качестве исполнителей проскочат, а потом...» «Возмущение и недовольство в обществе как следствие открытый саботаж всех решений регента. У нас сейчас еще недостаточно сил для открытой борьбы. Пока что все, на что можем рассчитывать, твой батальон, корпус Келлера и, возможно, Деникин со своими железными стрелками и Каледин с отдельными верными частями. Остальные либо будут колебаться, либо открыто выступят против. Да и помимо армии. А вот надо будет себе срочно перекинуть своих бойцов в Питер, столкнешься с саботажем путейцев, которые загонят эшелон к черту на кулички, и что? Будешь обходчиков на рельсах расстреливать?» «Буду расстреливать тех, кто это организует. На каждом перегоне брать начальника станции с собой, если что, сразу у насыпи пулю в лоб. И чтобы он об этом заранее знал». Павлов молча смотрит на меня, затем сокрушенно вздыхает. «А если на тебя сейчас навалится вся эта судейско-адвокатская стая?» «Поищу свидетелей в ресторане на Невском, в синематографе. Ну, приехал офицер с фронта. Дорвался до удовольствий, нажрался в меру дозволенного и поехал на квартиру отсыпаться». «Да не поможет это все. Глазом моргнуть не успеешь. Разжалуют, лишат всего и посадят. Но это вряд ли. Скорее всего, уеду куда-нибудь подальше, в спокойную страну. Уедет он. В Сибирь ты уедешь. И хорошо, если по дороге не крохнут. Ладно, оставим пока эту тему. Но будьте любезны, господин капитан, больше никакой самодеятельности. Иван Петрович выпускает пар и переводит разговор в более конструктивное русло. Я уже практически отработал технологию получения очень интересных веществ, с помощью которых можно легко воздействовать на психику. Скополаминчиком хвастаетесь, господин академик? Уже известили? Павлов, впрочем, не выглядит удивленным. Да, Петр Всеславович обо всем рассказал. Еще один сторонник силовых методов, хмыкает Иван Петрович вполне безобидно. Повторюсь, я не против ваших действий, но считаю, что до поры до времени работать надо тихо и незаметно. Жесткие акции приберечь на последний момент и проводить быстро, неожиданно и сразу во многих местах. А пока использовать новейшие достижения химии. В частности, кроме упомянутого скополамина, есть еще такие лакомства, как ЛСД и псилоцибин. Пришлось повозиться на пару с Голубевым, но результаты очень даже неплохие. Он, кстати, сказал, что при должном использовании их можно с успехом применять при лечении той же шизофрении. Ага, сначала посадим на иглу, а потом будем лечить. Кстати, напомните мне, пожалуйста, господин академик, в смысле, товарищ майор, ЛСД-28 случайно не классифицируется как боевое отравляющее вещество психохимического действия? А даже если и так, по-моему, это все же лучше, чем стрелять направо и налево. Я имею в виду, что шума будет не в пример меньше. Ладно, наливай свой чай и поговорим о дальнейших делах. Наполняю посуду круто заваренным чаем, не успевшим остыть за время павловских пассажей, и с нетерпением жду продолжения. Академик с видимым удовольствием делает пару глотков, затем возвращается к беседе. С Николаем дела обстоят неважно. На престол ему уже не вернуться. Состояние по-прежнему тяжелое. Но о погосте речь уже не идет. Скорее всего, на ближайшие недели придется ампутировать два пальца на руке. Гангрена. На лице останутся следы от ожогов, хромать будет, связки повреждены. Да и сам он считает, что это ему кара небесная. Я так думаю, есть за что. В такую задницу страну загнать. А медицина, значит, бессильна. Другими делами занимается, грибочки интересные выращивает. Позволяю себе немного поехиничать. Во-первых, антибиотики пока только зарождаются как класс лекарств, причем давать что-либо без достаточных клинических испытаний данному конкретному пациенту по меньшей мере верх глупости. Павлов не обращает внимания на мое ерничание. А во-вторых, я там не единственный врач. С Боткиным общий язык нашел, но вот этот хренов Гришк с помощью Алекс доставляет немало проблем. Боится свою выгоду упустить, вот и нашептывает. Это ему не так, то не эдак. И Николая специально уморить хотим. И не от Бога эти все лекарства, да аппараты. Так может, в речку его, пока льдом не покрылось? Или князеньке Юсупову намекнуть, чтобы шевелился побыстрее? Не надо, с ним я как-нибудь сам поработаю. А вам, Денис Анатольевич, задание посерьезней предстоит. Через неделю Федор Артурович будет в нашем институте. Великий князь Михаил тоже должен приехать. Указ о назначении его регентом вчера подписан. Завтра-послезавтра объявят. На опекунство Николай и Алекс не решились. В основном из-за мадам Брасовой. Император сказал, что не собирается отдавать воспитание сына в руки этой. Михаилу Александровичу придется назначить регенский совет. Вот он и хочет выслушать наше мнение. Но помимо этого, открою маленький секрет. Назначит вас офицером на должности флигель-адъютанта. Не волнуйтесь, батальон по-прежнему остается под вашим командованием. В том числе и для ценза. Не смогли мы пока вас сделать подполковником. но стараниями Келлера орденов у вас теперь полный комплект. И запись в формуляре имеется, мол, заслужил все награды, положенные в его чине. Как это все? Удивляюсь вполне искренне. А вот так, Станислав в третьей степени с мечами и бантом за успешное задержание в прифронтовой полосе германского шпиона, оказавшего со своим подручным вооруженное сопротивление. И Анна третьей степени с мечами и бантом за получение в 15-м году в германском тылу важных разведывательных сведений, ныне полностью подтвердившихся. Как говорили в другом месте и в другое время, награда нашла героя. Так что примите мои поздравления, но сейчас разговор не об этом. Иван Петрович делает еще несколько глотков из своей чашки и продолжает, стараясь говорить тише. Надо решать вопрос с германским фронтом. Сепаратный мир и выход из Антанты нам не нужен. Германия и так обречена. Слишком активных действий, как того хочет наш генерал Келлер, нам делать тоже не дадут. Я имею в виду англичан с французами. Сами знаете, по их планам наша задача оттягивать на себя как можно больше немцев, не имея при этом никаких успехов. По их цивилизованному мнению, не должны мы выиграть эту войну. Денис Анатольевич, должны только обескровить себя и противника, чтобы они потом захапали обе страны. Поэтому мы предложили великому князю Михаилу устроить странную войну, как это было в 39-м. Фронт будет, стрельба тоже, но кровь лить очень сильно воздержимся. А те же англо-французские пастухи, что молча будут на это смотреть? Основной причиной пассивности будет саботаж зажравшихся в конец чиновников и террористическая деятельность всяких там революционеров. Причем и то, и другое должно иметь явный германский след. Как и что делать, конкретно поговорим в институте, но по-любому должно быть решено на самом высоком уровне. А чтобы обеспечить встречу этих высоких договаривающихся сторон, и нужен этот самый офицер на должности флигель-адъютанта с самыми широкими полномочиями. И батальон его головорезов для безопасности, скрытности и успешности проведения переговоров. Я имею в виду, чтобы никто и ничто не смогло помешать. И как, Иван Петрович, вы это себе представляете? В институте до сих пор находится знакомый вам Гауптман фон Штайнберг со своим заместителем. Они уже раскололись до самого донышка и теперь маются неизвестностью относительно своей дальнейшей судьбы. Гауптман признался, что работает на разведотдел германского генштаба, который возглавляет полковник Вальтер Николай. Данный господин вхож в ближайшее окружение кайзера. Насколько мы знаем, имеет право личного доклада Вильгельму. Вы должны убедить фон Штайнберга и Майера в нашей заинтересованности в затишье на фронте, затем переправить их к своим, договорившись о связи. Немцы давно уже ищут возможность для конфиденциального разговора. Покушение на Николая, кстати, тоже с этим связано. Как раз незадолго до этого в Стокгольме был снова замечен некий господин Андерсен, уже два раза выступавший посланцем датского короля Христиана X с мирными инициативами. Что, план Шлиффена не сработал? Теперь хвост поджимают? Похоже, что да, и будут торговаться изо всех сил. Утопающий хватается даже за соломинку. Это, конечно, все хорошо, но пока у них большой кусок нашей территории. И я так думаю, они с ним не очень охотно будут расставаться. А если... Денис Анатольевич, вы натолкнули меня на интересную мысль. Академик некоторое время смотрит в никуда, задумчиво, позвякивая ложечкой в стакане. Нет, надо будет досконально изучить данный вопрос. Это я к тому, что, выйдя на границу с Польшей, объявить о даровании ей независимости. Давно ведь обещали. Как поведут себя поляки? Учитывая польский легион у австрияков и, допустим, отправку польской стрелковой бригады из нашей армии, ладно, не будем бежать впереди паровоза. Пока что ваша задача – поработать с Гауптманом и отправить его живым письмом в родной Фатерлянд. А там ход за немцами. Думаю, должна откликнуться. Так что решайте, господин капитан, все неотложные вопросы и вперед в Москву. Подготовка к экзаменам в академию подпадает под категорию неотложных. С такими вояжами я рискую с треском провалить их. Там те еще церберы сидят, без ножа режут. Справитесь, Денис Анатольевич, я в вас верю, заявил, хитро прищурившись, Павлов. Чтобы вы да не смогли. Все, благодарю за чай. Пора ехать.